меня усохла кишка, у меня опустела башка. Я закрючил свои мозги, я тащусь от дурной тоски. Я руками залез в говно, я сломаю свое окно. Я хочу умереть молодым. Я устал выгонять себя вон, я устал слушать траурный звон. Я устал сторожить кресты, я устал получать пизды. Я рыдаю от ваших речей, я желаю стать стаей грачей. Я хочу умереть молодым. У меня засохла кишка, у меня опустела башка. Я закрючил свои мозги, я тащусь от дурной тоски. Я руками залез в говно, я сломаю свое окно. Я хочу умереть молодым. Ой! Я хочу умереть молодым.